Глава 15. Высокие мечты юного барыги. Сентябрь 1994 года. Саратов. Улица Энергетиков. Заброшенная баня номер 10. От гостей несло пивом и сушеной рыбой, и Влад шмыгнул носом и закашлялся. «Это что за дохляк?» — загоготал один из гостей, указывая на Влада. «Ты на кой хер сюда детский сад водишь?» Азат съежился и сморщился, подбородок его стал похож на рыхлую пемзу, так сильно он втянул голову в плечи. Влад понял, что придется ответить гостю вместо друга. «Я в деле». Влад старался, чтобы его голос звучал небрежно, но голос как назло дрожал. «В каком, сука, деле? Иди к маме, она тебе штанишки подтянет, в деле он». И гость загоготал еще громче. В этот момент Влад ненавидел свой маленький рост, свои детские пухлые щеки и светлые волосы. Он винил в этом всех, мать и отца, что уродился таким, но еще больше Олю. Ведь мама говорила, что маленького роста они оба потому, что силы распределились поровну. Это Оля отобрала у него рост. Двойняшки почти не росли, и Владу полжизни приходилось терпеть насмешки про полторашку, метр с кепкой, а в самом лучшем случае его обзывали хоббитом. «В бензиновом, сука, деле!» — взвизгнул Влад и прикрыл рот рукой. Азат побледнел, его смуглая кожа сделалась светлее белых волос Влада, а брови теперь вовсе казались очерченными углем. Влад же, наоборот, раскраснелся, кровь прилила к лицу, и он чувствовал, как жар оставляет у него на лбу испарину, а щеки становятся болезненно румяными. Гости обступали мальчишек с разных сторон, и Влад с Азатом инстинктивно пытались не поворачиваться к ним спиной. Азат принял боевую стойку, как его учили на самбо. Влад с завистью оглянулся на друга. Он никаких боевых стоек, а тем более приемов, не знал, и тут же получил кулаком в скулу. Владу показалось, что челюсть сползла с его лица, и теперь он и его челюсть — это разные существа. Подбородок не слушался. От удара заложило уши, Влад попытался зевнуть и тут же запищал. Писк этот шел из глотки, потому что ни язык, ни лицо больше ему не подчинялись. Влад смутно различал фигуры и видел, как Азат в бешенстве укладывает на лопатки обоих гостей, как они встают и отряхиваются, как жмут Азату руки. Боль забрала с собой слух и зрение, и Влад еще долго беспомощно моргал, прежде чем понял. Его оттащили к стене и прислонили к ней спиной. Оба гостя сидели перед ним на корточках. Азат стоял за их спинами и потирал ушибленные кулаки. Ему пришлось здорово постараться, чтобы громилы отстали. «Ну что, хоббит?» — гость усмехнулся и высморкался в рукав. «Мир?» Влад не стал говорить, что руку с соплями на рукаве он пожимать не будет. Челюсть и голова все еще гудели, скула и щека начинали отекать. Влад чувствовал, что кожа на лице тяжелеет с каждой секундой, поэтому он молча протянул руку в ответ. «А ты смелый, хоббит!» Гость поднялся и вытер рукав кожаной куртки о штаны. «Не ожидал!» «Это была проверка», — объяснил Азат. «Ты прошел!» Влад удержался от комментария, что если они проверяли его челюсть на прочность, то у них получилось. Да и сказать вслух он теперь ничего не мог, поэтому с трудом кивнул и понадеялся, что когда они с Азатом доберутся до машин, их хозяева будут похилее. Дальнейшие переговоры шли без перепалок. Влад кивал и совсем соглашался. Азат просто молчал. Громил звали Сивый и Тролль. У Сивого в плохо сбритой щетине уже виднелась седина, а Тролль был лысым, оттопыренные уши делали его похожим то ли на плохо нарисованного слона, то ли на чебурашку. В основном говорил Сивый, Тролль изредка влезал в разговор, чтобы вставить какое-нибудь междометие типа «ага» и «угу». Сивый объяснил, в каком районе они будут «тыбзить», Сивый сказал слово похуже, «бензин», где их будет ждать машина и куда бензин нужно будет везти. «Когда бензин прибудет на базу, мы вам сообщим и встретимся здесь же, оплатим ваши услуги». И Сива опять загоготал, лязгнул всеми своими коронками и продемонстрировал явные проблемы с передними желтыми, а местами и почерневшими от частого курения зубами. «Оплата зелеными». Из бани во двор они выходили по отдельности. Когда Азат и Влад отошли на безопасное расстояние, Влад попытался заговорить с другом, но получалось не очень разборчиво. Он шепелявил и проглатывал целые слова. «А как же утром деньги, вечером стулья?» — спросил Влад. Он был недоволен встречей и тем, что Азат не замечал очевидного. «Их раскрутят на кражу бензина, а когда бензин, как выразился Сивый, будет на базе, никто не станет с ними связываться. Разве только для того, чтобы вправить Владу челюсть и свернуть ее в другую сторону?» «Чего ты мямлишь там?» — Азат остановился. «Я говорю, надо было им сказать утром деньги, вечером стулья. Ну, в их случае не стулья, а бензин», — объяснил Влад, боясь, что Азат не узнает цитату. «Ну так иди и скажи, если еще одна челюсть есть». Азат пожал плечами и двинулся в сторону своего двора. «А я домой. Завтра в школе увидимся». Влад плелся домой и прикидывал, так ли уж нужны ему деньги. После случая с долларами родители перестали давать даже на обеды, а Оля прятала гонорары надежнее, чем древние цивилизации, свое золото. Про древние цивилизации Влад видел в новостях передачу и завидовал археологам. Втайне от родителей он стал читать про археологов все, что находил, и мечтал рано или поздно стать таки ученым-археологом, чтобы путешествовать по миру. Он было рассказал об этом отцу, но тут же получил ответ, что археологов с двойками по истории не бывает. Отец был уверен, что сын поступит в техникум и пойдет на завод. Влад старался не думать ни о техникуме, ни о заводе. Ему становилось тошно каждый раз, когда он проезжал мимо авиационного. Он ненавидел звуки и запахи заводского района и презирал все, что видел с детства. Пьяного дядю Витю на лавке и даже мать всю свою молодость, да что там всю молодость, считавшую гроши. Нет, деньги Владу были очень нужны. Даже Сивый и тролль не могли его испугать. Влад потрогал опухшую щеку и поморщился. Мать закатит истерику, а отец заставит неделю мыть за всеми посуду и, наверное, убраться в комнате. Влад закрыл глаза и представил, как он достает из кармана пачку долларов, меняет их и едет на вокзал, покупать билеты на поезд в Москву. Как он сам оплачивает первый год обучения в МГУ, а потом, вопреки всем тем, кто уверен, что двойки по истории могут быть помехой мечте, переводится на бюджет. Оля в своем цирке и представить такой славы не может, какой удостоится он. Заходя в квартиру, Влад уже нафантазировал, как жмет руку президенту и получает какую-нибудь значимую для археологов награду. Фантазии унесло прочь, когда он понял, что дома никого нет, кроме младшего брата. Артемка сидел в их комнате и строил башню из конструктора. «Артем, где родаки?» Артем пожал плечами и продолжил строить башню. Башня изгибалась дугой, кренилась и грозилась упасть. На кухонном столе под сахарницей Влад нашел записку. Косой учительский почерк, буквы неразборчиво перетекают одна в другую. Мама спешила. «Влад, Оля в больнице, вернусь поздно. Мама».